Глава 31. «Эллир и Дафна, просыпайтесь!» Кто-то осторожно потряс меня за плечо. Я подняла веки и увидела Рози. «Который час?» — спросила хрипло, скосив глаза. А Ласдера в спальне не было, значит, снова исчез. 4 часа, как солнце взошло!» — откликнулась горничная. «Действительно поздно», — зевнула я. «Не заснуть бы на испытании». «Я уж ходила, ходила, а вам и дела нет», — улыбнулась Рози. «Вам что же, Эллири, жарко ночью было? Сорочку вот вашу на полу нашла». Я повыше натянула одеяло и повернулась к горничной спиной, чтобы она не заметила, как я покраснела. А я чувствовала, что определенно покраснела. «Да, Рози, ночью было очень жарко», — проговорила медленно. Убиваться по поводу произошедшего я не собиралась. Я знала, на что иду. И, наверное, с первой встречи с Ласдером чувствовала, что все это неизбежно. Тряхнув головой и заставив себя думать о предстоящем дне, протянула руку за халатом, накинула его и спросила горничную. «Ты не видела Фрея?» «Нет, Эллири. Когда я вошла, его не было. Может, он у феи Эллири Абигейл? Я частенько вижу их вдвоем», — хихикнула Рози. «Возможно», — улыбнулась я, хотя внутренне встревожилась. «Почему Фрея нет так долго? Неужели не нашел старшую дриаду и отправился к единорогам? А если, как он и говорил, Эрли Рей не послушает его и...» Приказав себе не паниковать, почем зря, я отослала Рози с поручением собрать мне в саду букетик свежих цветов, который я приколю к корсажу вечером. Горничная справедливо возразила, что цветы завянут, но я твердо стояла на своем. Когда она ушла, я сняла простынь и замыла свидетельство того, что эту ночь Аласдер провел со мной. Потом приняла ванну, не без сожаления смывая с себя запах Эльдена, а затем отправилась завтракать. Когда я пришла в столовую, оказалось, что уже подают чай. «Дафна, что-то ты долго спишь», — весело заметила Трис, пододвигая к себе вазочку с вареньем. «Не как мятная настойка моего папеньки оказалась чудесным средством от бессонницы?» «Спасибо еще раз, Трис». Я кинула столовую быстрым взглядом и поняла, что Фрея здесь нет. «Пустяки!» Трис взяла половинку сдобной булочки и намазала ее вареньем. «И тебе, Аби, очень советую. Видишь, Дафна не побоялась и крепко проспала всю ночь». «Значит, Дафна гораздо смелее меня», — вздохнула Аби, а Трис пожала плечами и отправила в рот кусок булочки. «Что это с тобой?» – протянула Фелиция. «Ничего». «Неужели боишься проиграть на испытании?» «Фелиция, оставь меня в покое», – отрезала Аби. «Очень ты мне нужна», – фыркнула та. Аби встала и ушла из столовой. Ее фея упорхнула следом. «Да что с ней?» – удивленно протянула Фелиция. «Боится», – уверенно пропищала Ри. «Фаворитка!» — одними губами проговорила Трис и важно кивнула, подтверждая собственные слова. «Аби всю ночь не спала. Я слышала, как она ходит по своей комнате, мечется. Я даже к ней стучалась и предлагала мятную настойку, но она отказалась, как видно, не зря. Настойка пригодилась тебе, Дафна. А сегодня выяснилось, моя горничная по секрету шепнула, что фаворитка поедет с нами в Эльмерлин. Эта новость стала последней каплей в переполненной чаше терпения бедняжки Аби». «Глупости какие!» – тряхнула головой Фелиция. «Фаворитка сегодня есть, а завтра ее нет? Или ей все равно не стать?» «Видишь ли, Фелиция, для кого-то стремление стать Элией не является конечной целью отбора, видит великое древо», – важно произнесла Джо. Ее фея коротко кивнула. «А что же тогда является его конечной целью?» – искренне удивилась Фелиция. «Любовь Эльдена, конечно же». Я припомнила объятия Ласдера, жар его кожи и прикосновение губ, и тяжело сглотнула. «Мужчины так непостоянны, как цветок одуванчика, подул ветер, и ничего не осталось». Фелиция взмахнула рукой. «Это так неромантично», – поморщилась Трис. «Зато в этом есть зерно истины. Куда лучше быть Элией и обладать властью, чем лить слезы о том, в чьих объятиях Эльден провел ночь. Я, к слову, и виду не подам, что меня это расстроит. Надумай Эльден проводить ночи хоть с фавориткой, хоть с госпожой Бертой», — фыркнула она. Трис неожиданно прыснула в кулак. Она сидела лицом к дверям, ведущим в столовую, и причина ее веселости стала понятна, когда я услышала голос распорядительницы. «Эллири, если вы закончили завтракать, собирайтесь. Пора выезжать в Альмерлин», — громко произнесла госпожа Берта. Фелиция поперхнулась чаем, а Трис рассмеялась уже в голос. Эллири сорвались со своих мест и устремились в комнаты, чтобы прихватить необходимые мелочи. Я знала, что Рози все собрала для поездки, поэтому не стала возвращаться в комнату. Вскоре мы все уже стояли у ворот замка, наблюдая, как грузят в кареты сундуки с одеждой. Абби хмурилась, Трис улыбалась, Эстель, проворачивая на пальце колечко, о чем-то шепталась со своей феей. Вскоре появился и улыбающийся Дариан с заливавшейся счастливым смехом фавориткой. Лакей подвел им оседланных лошадей. Абби прикусила нижнюю губу и забралась в карету, судя по всему, не желая видеть, как самозванец воркует с леди Вайолет. «А где же твой страж, Дафна?» – спросила Трис. «Не знаю», – пожала я плечами. «С утра его не видела». «Уверена, спит где-нибудь после неумеренного потребления нектара. Это же его обычное состояние», – бросила Фелиция, приподнимая юбки серебристого платья, чтобы войти в карету. «Глупости», – сказала ей вслед Трис, потом пожала мое запястье. «Наверняка он вернется к началу испытания». Я лишь слабо улыбнулась в ответ. Отсутствие Фрея меня сильно взволновало, как и исчезновение амулета и... Стоп. Я не должна поддаваться панике. Фрей не пропадет. Он, несмотря на потерянное могущество, далеко не беспомощен. Он всего лишь задержался. Именно так и никак иначе. Он не бросит меня. Весь путь до Альмерлина я повторяла про себя эти слова, словно заклинание, не слушая болтовню Эллири и не участвуя в ней. Городской дом Эльдена оказался трехэтажным строением из белого камня. Стены увивала глициния. Ее тонкий аромат разливался в воздухе. Мы вышли из карет и замерли около ворот. «Проследите, чтобы всех разместили с удобствами», – велел Дариан распорядительница, спешиваясь и не глядя на нас. «Я буду отдыхать до вечера, не беспокойте меня», – небрежно бросил он. «Слушаюсь, Эльден», – склонила голову распорядительница. Когда Дариан вошел в дом, фаворитка скользнула следом, а я хмыкнула. «Вот как он собирается отдыхать!» – гневно выдохнула Джо. «Ничего, великое древо все видит!» «Древо не древо, а такое поведение не останется безнаказанным!» – вполголоса произнесла Трис. Абби молчала, со слезами глядя на дверь. «Эллири, скорее!» – поторопила госпожа Берта. «До вечера не так уж много времени!» Подгоняемые распорядительницей, мы прошли в дом. Правое крыло отвели Эллири. В левом устроился самозванец с фавориткой. Мы пообедали, правда, мне от беспокойства кусок в горло не лез, а затем разошлись по комнатам, чтобы отдохнуть. Бессонная ночь дала о себе знать, и я, поворочившись, все же смогла задремать. Когда пришло время ехать в театр, я чувствовала себя готовой ко всему. Почти. Горничная помогла мне надеть бархатное платье глубокого синего цвета и вплела в волосы цветы, посетовав на то, что их свежести едва хватит на вечер. «Вот если бы в Вестериосе была Эйлия», — вздохнула она, — «здесь, в Альмерлине, все держится только благодаря близости великого древа. Моя сестра живет с семьей в Дойре, так там за ночь погиб весь урожай. Даже в маленьком огородике, что держит сестра, испортились овощи». «Отбор не будет длиться вечно», — постаралась утешить ее. Я взяла веер, а на запястье повесила маленькую бархатную сумочку. Эльден обретет свою Эллию. «Да услышит вас великое древо! Хорошего вам вечера, Эллири!» – пожелала горничная. Это была не Роза. В городском доме были свои слуги. «Благодарю!» – кивнула я, подумав, что вечер вряд ли таким будет. У ворот дома снова вышла заминка, потому что леди Вайолет вдруг испугалась своей смирной лошадки, которой надумалось фыркнуть и, о ужас, переступить ногами. В течение следующей четверти часа фаворитка наотрез отказывалась сесть верхом, пока сам Эльден не поможет ей. А кареты не могли ехать, потому что не ехал Дариан. «Вы только посмотрите, что вытворяет!» – шипела Джо, отодвинув занавеску на окне кареты и указывая на фаворитку. «Она же намеренно устроила этот спектакль для нас!» Дариан как раз помогал леди Вайлет сесть верхом. Эйлере он предоставил право самим забираться в кареты. «Это нечестно», — проговорила Аби, сжимая кулачки. В окно она бросила лишь мимолетный взгляд. «Она это не заслужила! Нет, я этого просто не вынесу!» «Девочки, успокойтесь!» — беспечно отмахнулась Трис. «Век фавориток, может, и ярок, но короток». «Какой необоснованный оптимизм!» — высокомерно изрекла Фелиция. «Она устроилась в нашей карете, потому что в другой ехала госпожа Берта». Трис со своей феей переглянулись и улыбнулись, но это заметила лишь я. Кареты подъехали к зданию театра только через добрых 3/4 часа. Наместник Альмерлина, чрезвычайно важный господин с пышными усами и сиреневой лентой, наискосок бегущей по груди, затянутый в красный камзол, лично проводил нас в ложу. Когда зрители услышали, что Эльдон занял положенное ему место, по театру пронесся шепот, и десятки пар глаз направили на нас лорнеты, стараясь не упустить ни одной мелочи. Я почувствовала себя экспонатом на выставке. «Зеленое платье на пепельно-волосой Эллере выглядит просто чудесно. Так вот, какие прически носят при дворе? А кто это рядом с Эльдоном? Неужели фаворитка? Возмутительно!» Неслось с разных сторон. «Да и одета она куда богаче этих бедняжек. Великое древо все видит!» Я скрипнула зубами. Дариан творил, что хотел. А помимо этого еще и порочил облик Аласдера перед подданными. Когда откуда-то донеслось насмешливое «Посмотрите, какое недовольное лицо у той крошки-феи! Уверена, рядом с ней молоко скиснет за секунду!» Фелиция, о фее которой и шла речь, процедила. «И где этот хваленый спектакль? Такое ощущение, что это нас сюда позвали развлечь этот сброд!» Услышав ее слова, наместник густо покраснел, шевельнул усами и сделал знак. Под заигравшую музыку поднялся алый занавес, и представление началось. Я не следила за происходящим на сцене. Поняла лишь, что постановка посвящена истории первого отбора. Я была занята другим, высматривала среди зрителей Хильду. Мне стало жарко. Духота от множества свечей в зале стояла неимоверная. Порадовавшись, что у меня есть веер, я распахнула его и принялась обмахиваться, нервничая все сильнее. Растерянно скользя взглядом по ложам, расположенным ниже, я вдруг замерла, потому что увидела в одной из них Хильду в неприметном платье из бархата цвета шоколада. Поймав мой взгляд, тетушка коротко мотнула головой, встала и скользнула за дверь. «Вайолет, что с тобой?» — услышала я громкий голос самозванца и раздавшийся в ответ слабый стон. Повернув голову, увидела, что фаворитка почти лежит на руках Дариана.